темная ночь, стали забывшая время вот это приемная дочь, того не стоят одни люди в окна, и тебе светит на окошке луна, но никогда не бываю одна, и вот все время одна. Иди, поиски среди весели, розы на предах сни. С небом тебя скорее, солнцем благодарен, я не замечу. Стану медведем, вижу кругом, стану за каждую раз песни без слов. Перед грязной теплотой весна, я прошиваю нас мой сон. Солнцем чудо блестящей глой, твои слова летят членом за мной. Я раздуваю, как кубочку цветной, чтоб пустить я и второй. Солнце и скальная луна, уже летит на снежок, поезд совершает мешок. Заря навстречу стара, я тебя с собой носю, спящу тебя по льду. Thank you.